1976. Северная Америка. Манхэттен. Район Ист-Сайд. Штаб-квартира банды Зои Паунд. Пока Пака приходил в себя, пока сбивчиво отвечал на первые вопросы, пришельцы умело зачистили от негров весь этаж торгового центра. Все они, к немалому его удивлению, оказались белыми. До сих пор юноша полагал, что их собратья имеют шанс выжить на Манхэттене, разве что в качестве рабов, да это очень недолго. А тут умелые, хорошо вооруженные и организованные бойцы, походя прихлопнувшие сопротивление подручных Бакора и целого выводка зомби. Пако ясно слышал шипение огнемета, рев пламени и истошный вой ходячих мертвецов, превращавшихся этажом ниже в обугленные головешки, как и длинные очереди ручного пулемета, которыми пришельцы выкашивали лезущих снизу через лестничные пролеты чернокожих боевиков. Кто эти беспощадные бойцы? Как они сумели возникнуть из воздуха в отгороженной решеткой половине святилища культа Вуду? Какая-то новая, никому до сих пор неведомая группировка? Диверсанты, вторгшиеся на Манхэттен из внешнего мира, оставалось только гадать. Гадать и отвечать на вопросы смуглолицей красавицы. Некоторая ясность появилась, когда по коротким репликам, которыми обменивались чужаки, Пако сумел опознать их язык. У себя на родине, в Аргентине, ему приходилось сталкиваться с уроженцами северных провинций, где немало было потомков русских эмигрантов, и теперь уверенно опознал некоторые слова, которыми те обильно уснащали свою речь. Но откуда взялись эти русские? Зачем они вторглись в штаб-квартиру одной из самых могущественных банд Манхэттена? И главное, что собираются делать дальше? Все это по-прежнему было загадкой. Впрочем, сейчас Паку было не до ее разрешения. Его отвязали от решетки, усадили на стул, сунули в руки плоскую оловянную фляжку с коньяком, пару галет и солидный кусок вяленого, необыкновенно вкусного мяса. Смуглая красавица-итальянка, ее акцент Пака тоже сумел опознать, благо за время недолгого своего пребывания в Штатах успел пообщаться с ее соотечественниками, дождалась, пока юноша расправится с угощением, и продолжила расспросы. Пака отвечал легко, охотно. В самом деле, какой смысл скрывать что-то от спасителей? Хотели бы убить? Давно бы убили. А так, глядишь, может, удастся выбраться из этой переделки целым и невредимым. Вопросы, которыми засыпала его сеньора Франа, так девушка представилась, были прерваны на самом интересном месте – когда Пако начал рассказывать о засаде, в которую угодил караван Гаучас. Он едва успел описать первую атаку двуногих бомб и бесславную гибель бронегрейдера, когда дверь в святилище распахнулась, и двое русских, оба в кожаных безрукавках, на голых, густо татуированных торсах и со зловеще изогнутыми мечами на спинных ножнах, втащили в комнату окровавленного, избитого человека, в котором Пако узнал падре Джеронима. Адепт ЦВЛ бессильно свешивался, поддерживаемый татуированными здоровяками под руки, и юноша мимолетно удивился. Почему это покойный ныне колдун, имея такого важного пленника, стал тратить время на его собственную ничтожную персону? Разумеется, юноша немедленно сообщил итальянке, кто оказался у них в руках. Протосвященника усадили на стул. Командир пришельцев, или тот, кого Пако определил для себя как их командира, стащил со спины большой рюкзак на металлической раме, прислонил его к стене, довольно потер ладони, уселся напротив пленника. После чего извлек из ножа на поясе огромный кривой нож и, глядя пленнику прямо в глаза, разразился длинной репликой на русском, из которой сам Пако, изрядно встревоженный таким поворотом событий, не понял ни единого слова. «Ты-то нам и нужен!» Бич расплылся в довольной улыбке. «Как говорил Лёва Задов, со мной брехать не надо. Я тебя буду спрашивать, ты будешь отвечать. Ежели соврешь хоть слово, выкручиваться начнешь и вообще вообразишь себя умнее одесского раввина, тогда, значит, не обессудь. Говорят, у вас тут на улице жужелиц всяких полно, и все шибко голодные». «Он вас не понимает, сеньор Серхио», — встряла Франа. «Говорите по-английски или по-испански». Егерь хмыкнул и развел руками. «Извини, красавица, с языками у меня того не очень. Что знал, подзабыл за 30 лет. У нас все больше русский в ходу. Ты уж переведи, не сочти за труд». «Не надо переводить», — прохрипел падре Джеронимо. «Я хорошо говорю по-русски». И пошевелил стянутыми за спиной руками. Стоявший у него за плечом Глеб нахмурился, положил руку на плечо и стиснул. Тот вздрогнул и зашипел от боли. Пальцы Сетунца, твердые, как стальные прутья, глубоко впились в напряженные мышцы. «Не надо!» — махнул рукой егерь. «Он больше не будет. Ты ведь больше не будешь, верно?» Цвеловец торопливо замотал головой. «Вот и хорошо. Тогда первый вопрос. Откуда ты такой красивый, размовляешь по-русски? Только не крути мне бейцы за то, что твоя мамаша родом с Брайтон-Бич. Все равно не поверю». «Я 5 лет прожил у вас, в московском лесу», — прохрипел пленник. «Вернулся всего 1/2 года назад». «О как!» — егерь недоверчиво сощурился. «А зов леса тебе, значит, не помеха? Неплохо устроился, ничего не скажешь». «Он действует на меня так же, как и на всех прочих», — помотал головой цевеловец. «Но, может, немного послабее, но все равно действует. Меня отправили в Штаты из Шереметьево. Перед посадкой в самолет накачали всякими порошками и снадобьями, так что все 12 часов полета я проспал. После посадки в аэропорту Кеннеди было похуже, но меня быстро перебросили сюда». «А зачем вернулся?» — поинтересовался егерь. «У нас что ли не понравилось?» «Приказ штаб-квартиры. Она расположена здесь, на Манхэттене». «Если не секрет, кто устроил вашу переброску?» — спросил варяжский гость. Он стоял рядом с егерем и внимательно слушал каждое слово импровизированного допроса. «В смысле, с кем вы имели дело персонально?» «Имена, пароли, явки», — подхватил Сергей. «Я вас умоляю, имейте немножко потерпеть». «Я ничего толком не знаю», — отозвался пленник. «Меня встретили на речвокзале, посадили на теплоход и прямо там, в каюте, начали почивать лекарствами. Больше я ничего не помню. До того момента, когда пришел в себя уже по эту сторону Атлантики». Варяжский гость покачал головой. Видно было, что ответ его не устроил. «Он вам все расскажет», — посулил егерь. «А пока отвечай. Зачем вы полезли в штаб-квартиру негров? Из-за этого?» И указал на покореженную кувалдами хвода решетку. За ней на голом бетоне поблескивали россыпи свежестреленных гильз, валялся одиноко стул с отломанной ножкой, тот самый, брошенный чекистом перед тем, как шагнуть в неведомое. «Мы давно знали, что в штаб-квартире вудуистов находится вход в червоточину, ведущую в московский лес», — покорно заговорил пленник. «Знали мы и то, что здешний Бакор не раз пытался им воспользоваться. У него, правда, хватило ума не экспериментировать самому. Посылал добровольцев, рабов, даже своих зомби. Но, насколько нам известно, ни один назад не вернулся. Негры считали, что их забирают духи Лоа. Они и вас за них приняли». «За кого? За духов Лоа?» — уточнил егерь. Протосвященник кивнул. «А у нас в офисе никаких человеческих останков тоже не появлялось», — сказал чекист. «Ни при нас, ни раньше, когда там командовал генеральный. Мы всех подробно расспросили перед тем, как замуровать комнату. Ни косточки, ни клочка одежды, ничего». «Похоже, это конкретная червоточина, а не затропна, в каком-то смысле», — сказал варяжский гость. Егерь озадаченно покосился на него. «А если то же самое, но по-русски?» «Это означает, что свойства некой субстанции или вещества не одинаковые в разных направлениях. В нашем случае червоточина проходима только в одну сторону, от нас на Манхэттен». «Можете ведь, если захотите?» Бич задумался. «Погодите, но ведь это значит, что мы не сможем вернуться тем же путем». «Не сможем. Придется искать другой способ». Егерь покачал головой. «Не делайте мне беременную голову. Я и сам понимаю, что в аэропорту Кеннеди нас не обилетят». Егерь внимательно посмотрел на пленника. «Ежели вы такие умные и знали, что здесь нет прохода, то зачем вы вообще сюда лезли? Ведь не ради поручкаться с неграми, так?» Падре Джеронимо молчал, уткнув взгляд себе под ноги. «Вы что, замолчали свой рот? Забыли за правильно говорить?» Варежский гость шагнул вперед. Толстенный ствол револьвера уперся пленнику в рот, раскровеняя губы и десны, выкрашивая эмаль на зубах. «Думаешь, мы тут шутки шутим?» — произнес он свистящим шепотом. «Думаешь, мы сюда для погулять зашли? В молчанку решил поиграть?» И вдруг рявкнул в голос. «Отвечать, когда спрашивают, сволочь! В глаза смотреть, кому сказано!» Пленник в ужасе отшатнулся, едва не опрокинув стул, но Глеб держал крепко. По ножке стула потекло, в комнате распространился острый запах мочи, и цивайловский протосвященник взахлеб торопливо заговорил. То ли бандиты толком не знали, что произошло, то ли не смогли собрать силы для еще одной контратаки, а только двумя попытками пробиться на этаж со святилищем дело и ограничилось. Первая была отбита огнем ручного пулемета и ППШ в упор, после чего лестничный пролет оказался завален чернокожими трупами до полной непроходимости. Сапер, осмотрев результаты деятельности соратников, удовлетворенно буркнул что-то под нос и добавил к дымящейся, окровавленной куче пару самодельных мин на растяжках с начинкой из динамита и гаек. Они-то и сняли первую жатву, когда через баррикаду полезла вторая волна атакующих. На этот раз не живых негров, а самых натуральных зомби. Взрывы разметали первые ряды, после чего в дело вступил огнемет студента и шипел и плевался языками дымно-чадного пламени до полного истощения очередной тройки баллонов. Вместе с ней закончились и атакующие. Студенту же, как и прикрывавшим его егерям, пришлось натянуть противогазные маски, поскольку дышать в лестничных пролетах стало нечем от смрада паленой мертвой плоти и вони горелого растительного масла, смешанного со спиртом и еще какой-то химической дрянью. После чего отступили, навалив поверх тлеющей трубы мертвяков обломки офисной мебели и разнообразных лам, нашедшиеся в нежилых комнатах этажа. Туда же покидали, чтобы не мозолили глаза и не мешались под ногами, трупы Бакора и его подручных. Пора было решать, что делать дальше, поскольку оставаться в святилище дальше было, очевидно, немыслимо. Рано или поздно чернокожие соберутся силами и снова пойдут на приступ. И на этот раз вполне могут добиться успеха. Коробка с патронами и лентами к ДП-46 и сменой баллона к огнемету пустили с пугающей быстротой. А ведь рейд только начался. Так что Сергей скомандовал личному составу приводить оружие в порядок и отдыхать. Поставил в караулы безответных сетунцев и Виктора, а сам с Треном, Франой и варяжским гостем заперся в очищенном от мертвецов святилище. Извлекли из рюкзаков термос кофе, фляжку коньяка и сухпайки из вяленой оленины и галет и принялись думать нелегкую думу. «Значит, Цивеловец собирался открыть червоточину с этой стороны», — сказала Франа, прожевывая кусок мяса. «На эту вашу соколиную гору, я правильно поняла?» «Все верно», — подтвердил егерь. «Он и черных зомби с собой прихватил, ни разу не для охраны, а чтобы, если получится захватить святилище, немедленно пустить их в ход. Ты, кстати, не узнал, как он собирался это делать?» Вопрос был адресован Трену. Друид медленно покачал головой. «Нет, пленник упорно молчит, а из того, что было у него при себе, я почти ничего не понял». «Если молчит, надо спросить так, чтобы ответил», — резонно заметил варяжский гость. «У нас же получилось?» Действительно, под дулом револьвера Падре Джеронимо раскис и выложил массу ценных фактов. Например, то, что захваченные на ВДНХ Сильван с Пиндосом переправлены на Манхэттен и в данный момент ожидают решения своей участи в главной штаб-квартире ЦВЛ. «Ты не понимаешь», — Трен покачал головой. «Он может и рад нам все сказать, но не может. Ему запрещено. А я сам здесь как слепой, ничего не вижу». Расспрашивать, что именно не видит друид, егерь не стал. Даже если он снизойдет до ответа, то понять что-нибудь все равно будет невозможно. Что до допроса, то действительно, несколько попыток Трена расспросить протосвященника вызвали у того припадки вроде эпилептических. Корчился в жесточайших судорогах, закатывал глаза так, что были видны только белки, изо рта у него шла пена. В итоге Сергей допрос запретил. Пленник мог им еще понадобиться, причем в сравнительно здравом уме и твердой памяти. Хотя бы для того, чтобы проникнуть в логово церкви Вечного Леса, чего, похоже, было не избежать. «Я вообще здесь как слепой», — повторил друид, и в голосе его Сергей с удивлением уловил нотки отчаяния. «Здесь все другое, не как у нас. Растения, земля, сам воздух». «Как в Чернолесе?» — уточнил егерь. Он видел флору Манхэттена только через окно седьмого этажа, но не мог не заметить явного сходства с мутировавшей растительностью болотного острова. «Другое», — упрямо повторил Трен, — «я не вижу и спросить не могу. Может быть, потом?» «Извини, за потом обещать не стану». Сергей плеснул в крышку термоса кофе, подумал и сдобрил его несколькими каплями спарапета из фляжки. «Неясно, будет ли у нас это самое потом при таких-то раскладах». «Вы мне вот что объясните», — заговорил варяжский гость. Если эти из ТВЛ научились открывать червоточины на Соколиной горе, то на кой ляд им понадобилось еще и это, ведущая в башню Восток?» Егерь пожал плечами. «А я доктор. Может, решили, что так будет незаметнее. Соколиная, она же все же на открытом месте. Вон и Ева их обнаружила, а башня изолирована от остального леса. Была раньше». «То есть они знали, что в московском лесу не было известно об обитающей в офисе общине?» «Но не зря же этот мармой проторчал у нас 5 лет кряду. Выяснил и это, и, надо полагать, еще много чего другого интересного. Клык на холодец. Он и к налету на ГЗ имеет отношение». «Ладно, об этом еще успеем спросить», — сказала Франа. Она допила свой кофе и сидела, обхватив себя руками за плечи, словно ей было холодно. «Сейчас важно, что Патрик с Умаром живы и здесь, рядом». «Да, ребят надо вытаскивать», — подтвердил егерь. «Их клык на холодец держат тут как заложников. Понимают, сволочи, что мы в нашем лесу их теперь в покое не оставим». «Вы, как я понял, были в штаб-квартире ЦВЛ, когда работали здесь?» — спросил варяжский гость. «Случалось несколько раз», — кивнула девушка. «Они сидят в церкви Святого Патрика. Это на 5-й авеню. Недалеко, всего в нескольких кварталах отсюда». «В соборе, говоришь?» — егерь ухмыльнулся. «А у них губа не дура. Или просто понты колотят, фраера дешевые». «Не знаю», — итальянка пожала плечами. Смысла последней реплики она не уловила. «Но даже если мы найдем наших, то как будем возвращаться назад?» «ЦВЛовцы, как я понял, используют в своих ритуалах черных зомби», — задумчиво произнес Сергей. «А нам что мешает сделать то же самое?» Брови варяжского гостя поползли на лоб. Секунду спустя к нему присоединилась и Франа. «Только не говорите, Сергей Петрович, что вам знакомы их ритуалы». «Незнакомы», — не стал спорить егерь. «И у падре Джеронима не спросишь. Трен вон пытался опроку». «Так что же делать?» «Моня, не расчесывайте мне нервы. Их есть кому испортить», — ухмыльнулся егерь. «Вот доберемся до места и будем думать. А сейчас давайте-ка добьем коньячок. Клык на холодец. Не скоро нам еще придется вот так со вкусом посидеть». «Все запомнили», — повторил Сергей. «Первыми идут сетуньцы. У Ачиви и дядя Вова за ними, с отрывом на 3 пролета. Следом остальные. На каждой второй площадке задерживаемся, контролируем прилегающий переулок. Если что, огонь открывать без разговоров. Чекист с мехводом прикрывают и спускаются последними, не раньше, чем сетуньцы доберутся до низу». Они стояли в узком коридоре, торец которого перегораживала металлическая дверь с узким стеклянным окошком. Ева выглянула наружу. Пожарная лестница уходила вверх и вниз. До земли отсюда было не меньше 2 дюжины решетчатых пролетов со ступеньками и стальных, часто наваренных прутьев. Все, и прутья, и поручни, и крепежные скобы, прикрученные к стене, покрывал толстый слой рыжей ржавчины. Громадные, 5 метров в обхвате, стебли шипастых лиан оплетали весь фасад торгового центра. Как они оставили невредимыми пожарную лестницу, оставалось только гадать. Кое-где гигантские шипы, которыми ощетинились черно-зеленые, покрытые чешуйчатой корой стебли, проделали в кирпичной кладке изрядные бреши. Ева подумала, что на каждый из этих шипов можно запросто наколоть, как бабочку на булавку энтомолога средних размеров рака-паука. Если, конечно, на Манхэттене водятся рака-пауки. «От нижней ступеньки до земли верных 3 метра», — заметил Виктор. Он перегнулся через перила и смотрел вниз. «Придется прыгать. А там внизу дрянь какая-то колючая. Побдеремся». «Потому Бичи послал вперед сетуньцев», — отозвалась Ева. «Они ребята ловкие. Спустятся и расчистят площадку под лестницей своими мечами. А тебе с твоей деревянной рукой вообще грех жаловаться на какие-то там шипы». Виктор хмыкнул. Он до сих пор не совсем еще привык к подарку лешаков. Но в одном супруга права. Шипы местных лиан, даже самые твердые, пасовали перед его древесиной. «Когда все спустимся», — заговорила итальянка, дождавшись, когда егерь умолк, — «выдвигаемся к правому углу». Она жестом указала направление. «Там спуск под земку, и наш новый друг уверяет, что им можно воспользоваться». Пака кивнул. Он ни слова не понял из сказанного, но старался во всем угодить красивой итальянке. Недаром, когда его стали расспрашивать о подходах к штаб-квартире ЦВЛ, он сразу же вспомнил о ветке метро, по которой можно попытаться добраться до нужного места. «А ему самому приходилось там бывать?» – осведомился варяжский гость. Он крепко держал за локоть падре Джеронима. Пленника было решено взять с собой. В избежание сюрпризов руки ему оставили связанными и заткнули рот кляпом. Теперь ЦВЛовец мог только дергаться да мычать в знак протеста, без видимых, впрочем, результатов. «Говорит, и не раз», — ответила Франа. «Он раньше выполнял всякие поручения в подземных коммуникациях и успел их неплохо изучить. Уверяет, что пройти можно, хотя, конечно, рискованно. К тому же многие тоннели затоплены, и часть пути придется преодолевать вплавь». «Это как?» — удивился чекист. «Мы же навьючены, по самое не балуйся. А в темноте, да с полной выкладкой, плавать потопнем, как пить дать». «Он сказал, там есть пустые бочки и доски. Соорудим плоты, как-нибудь переберемся. Веревки у всех есть?» Бойцы по очереди кивнули. К рейду готовились основательно. И в снаряжении каждого имелся моток тонкого троса из редкостного паучьего шелка, позаимствованного еще в офисе. Там этот материал выделывали уже давно, а с тех пор, как Поднебесная община покончила со своей 30-летней изоляцией, стали торговать им по всему лесу. «Вот как знал, что снова под землю лезть придется!» — недовольно буркнул Бич. «Хоть бы раз без этого обойтись! Так ведь нет! Терпеть ненавижу!» Командир партизан открыл рот, чтобы спросить еще что-то, но тут стены и пол содрогнулись. Раз, другой, третий. По коридору прокатился протяжный грохот, источник которого, похоже, располагался этажом ниже. Чекист и Сергей вопросительно посмотрели на сапера. «Фугасы сработали», — ухмыльнулся тот. «Я заложил их сразу за баррикадой из трупов. Видать, опять полезли и подорвались. Теперь имеем верных полчаса, прежде чем переберутся через пролом. Раньше не справятся». «А раз так, пошли», — скомандовал Сергей. «Нечего терять времени. Промедлим еще четверть часа, как пить дать, попадем под обстрел прямо на пожарной лестнице. А оно нам надо? Такое, я извиняюсь, геморрой».